Дорога пошла целиной через лес, и горячая лошадь то и дело спотыкалась на змеевидных корнях деревьев, вылезших на поверхность земли. Здесь стояла прохлада. Резкий ветер, шумевший в ветвях лесных великанов, то и дело бросал в лицо Долгорукому мокрую пыль. Звон лошадиных подков гулко раздавался в лесной тишине, и гулкое эхо повторяло его по нескольку раз, замирая где-то вдали, в самой чаще, куда, казалось, совсем не проникал дневной свет. Алексей Михайлович полную грудью вдыхал в себя свежий морозный воздух и, совершенно бросив поводья, предоставил полнейшую волю лошади, бежавшей мелкой рысцой. Он предавался своим думам, не дававшим ему ни минуту покоя. «Да с помощью Никиты, — думал он, — я живо обделаю это дело. Он парень, кажется, смышленый. Как-нибудь выманим ее из дома, а там в кибитку и поминай, как звали. А если она не вынесет потрясения, да помрет?» Вдруг прорезала его мозг страшная мысль. «Да нет, не может быть, — успокаивал он себя. — Не умрет же она в самом деле, не так уж она слаба. Может, упадет в обморок, но тогда я ее отходить сумею, лишь бы она в мои руки попала». Лошадь споткнулась о чересчур выдавшийся корень и захрапела. Это заставило его вернуться к действительности. Мысли, как испуганная стая птиц, разлетелись, и он удивленно огляделся кругом. Дорога раздвоилась. Направо виднелась тропа, убегавшая в глухую чащу, где темная зелень сосен казалась совершенно синей. Налево дорога бежала в гору, из-за которой белела церковная колокольня с сиявшим в лучах солнца, как золотая звездочка, крестом. Немного левее колокольни чернели крылья ветряка. «Должно быть, это и есть Тихоновская мельница», — подумал Алексей Михайлович. И, пришпорив лошадь, он во весь опор помчался в гору. Немного не доезжая до села, навстречу Долгорукому попался какой-то мужичок, скинувший перед ним свою шапчонку. «Слушай, любезный», — придерживая лошадь, обратился к нему Алексей Михайлович. «Где тут Тихоновская мельница?» «Да эвана!» кнул мужик рукой по направлению ветряка. «Ишь, крыльями-то размахалась. Она самая и есть. На всю округу одна. А как мне к ней ближе проехать?» Мужик почесал в затылке и сказал: «Да оно, государь-батюшка, больше через село ездит, ежели с этой стороны. Вот с Напрудного точно на нее прямая дорога. А прямо проехать нельзя? Целиной-то? Можно. Коли лошадь не увязнет, поезжай с Богом». Алексей Михайлович бросил мужику какую-то мелкую монету и пустил лошадь рысью через вспаханное поле. А через несколько минут подъезжал уже к мельнице. Ветряк так шумел крыльями под ветром, что даже заглушал этим шумом стук жерновов, потрясавших всю его стройку почти до основания. Мельница казалась не мертвым деревянным срубом, а точно живым существом, дышавшим в такт мерной работе тяжелых камней и гневливо шумевшим на какого-то невидимого врага своими крыльями, вертевшимися с такой силой, что они сливались в быстро вращавшееся колесо. Долгорукий остановил лошадь около самого входа на мельницу, слез с седла и, подойдя к воротам, оказавшимся на запоре, несколько раз постучал в них. Стук его услышали очень скоро. Не прошло и минуты, как ворота отворились, и молодой парень, с ног до головы обсыпанный мукой, выглянул наружу. Этот парень был никто иной, как Никита. «Ваше сиятельство!» — воскликнул он, всплеснув руками и кланяясь чуть не до земли Долгорукому. «Вот не ждал я такой радости-то! Да что же у ворот-то стоите? Пожалуйте на мельницу! Я и лошадку вашу под навес поставлю!» И он схватился уже за узду лошади. «Постой!» — остановил его Долгорукий. «Ты что здесь? Один?» «Есть еще мельник, Кондратом звать. Да вы его, ваше сиятельство, и не увидите. Он теперь наверху, на кузовах стоит. Ну, все-таки он мне помешать может. Мы лучше с тобой здесь потолкуем. Ты не забыл, что ты мне сказал, когда от нас в оброк уходил?» «Что вы, ваше сиятельство, как можно забыть? Во веки веков вашу доброту не забуду». «И не откажешься мне в одном деле помочь?» «Да разрази меня Господь, коль откажусь! Сказано, ваш слуга! Прикажите хоть в огонь, хоть в воду лезть, полезу!» «Вот я к тебе потому и приехал. Нужна мне твоя помощь. Нужен мне такой человек, чтобы все, что я скажу, сделал. За наградой, Никита, я не постою». Никитка даже руками замахал. «Что вы, ваше сиятельство!» — воскликнул он. «Да не что это возможно! Да я у вас в таком долгу неоплатном, что и без всяких наград все сделаю!» «Ну ладно, об этом разговор будет потом. А теперь слушай». Но Долгорукий не успел сказать больше ни одного слова. Он совершенно случайно взглянул на Никиту и вдруг вздрогнул всем телом. Побледнел, как смерть, и с страшным неистовым криком отшатнулся назад. Сзади Никитки, в пролете ворот, он увидел бледное, исхудалое лицо князя Василия Матвеевича Борятинского.